по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, румынская газета «Румыния Мунчитуари» от 5 сентября поместила статью о немерхунших заслугах великого Ким Ир Сена в строительстве государства.